Принц растерянно смотрел на огонь, затем выругался, 2-3 раза обежал комнату и, наконец, выскочил из кабинета. Принцесса и старшая статсдама в глубоком молчании стояли друг против друга. «Пройдет у него гнев», — думала герцогиня. «Впрочем, мне все это теперь безразлично. Дело сделано». Она решила отвечать на упреки очень дерзко, но вдруг спохватилась, увидев, что второй портфель уцелел. «Нет, дело сделано только наполовину». И она довольно холодно сказала принцессе: «Ваше высочество, прикажете сжечь и остальные бумаги?» «А где же вы их сожжете?» – ворчливо спросила принцесса. «В другом камине, в вашей гостиной. Если бросать одну бумагу за другой, опасности никакой не будет». Герцогиня взяла под мышку туго набитый портфель и, вынув свечу из канделябра, вышла в соседнюю гостиную. Заглянув в портфель, она убедилась, что в нем лежат показания, и спрятала под шалью 5 или 6 пачек этих документов. Остальные же сожгла дотла и исчезла, не простившись с принцессой. «Дерзость немалая, надо сознаться», — думала она, усмехаясь. «Но из-за кривляния этой неутешной вдовы я могла сложить голову на плахи». Услышав стук колес кареты, принцесса страшно разгневалась на свою старшую статсдаму. Несмотря на поздний час, герцогиня послала за графом. Он был на пожаре во дворце, но вскоре приехал и сообщил, что все кончилось благополучно. А принц, право, проявил большое мужество, и я горячо высказал ему мое восхищение. «Ознакомьтесь поскорее с этими показаниями, а затем надо немедленно их сжечь». Граф прочел бумаги и побледнел. Ей-богу, они были очень близки к истине. Дознание велось ловко. Они напали на след Ферранте Палла, а если он проговорится, мы окажемся в крайне затруднительном положении. «Но он не проговорится», — воскликнула герцогиня. «Это человек чести. Скорее, скорее сожжем бумаги». «Подождите немного. Я с вашего разрешения запишу имена 12-15 самых опасных свидетелей. Если Расси не угомонился, я позволю себе упрятать их подальше. Напоминаю вашему превосходительству, что принц дал слово ничего не говорить министру юстиции о нашем ночном приключении. И он сдержит слово из малодушия, из боязни неприятных объяснений. А теперь скажу вам, друг мой, что эта ночь приблизила день нашей свадьбы. Я не хотела принести вам в приданное судебный процесс и заставить вас расплачиваться за грехи, совершенные мною не ради вас, а ради другого». Граф был влюблен. Взяв ее руку, он со слезами на глазах излил свои чувства. «На прощанье дайте мне совет, как я должна вести себя с принцессой. Я совсем измучилась. Час я играла комедию на сцене и целых 5 часов в кабинете. Своим дерзким отъездом из дворца вы уже достаточно отомстили принцессе за колкости. Впрочем, они показывают только ее слабость. Завтра держитесь обычного своего тона, каким говорили сегодня утром. Расси еще не в тюрьме и не в ссылке, и мы с вами еще не разорвали на клочки приговор Фабрицио. Не забывайте, вы требовали от принцессы твердого решения, а это всегда неприятно монархам и даже премьер-министрам. И, наконец, помните, что вы – статсдама принцессы, иными словами, ее служанка. Через 3 дня произойдет поворот, как это неизменно бывает у слабохарактерных людей, и Расси окажется в таком фаворе, в каком он еще никогда не бывал. Он, конечно, постарается кого-нибудь повесить, ведь пока он не скомпрометировал принца, ему ни в чем нельзя быть уверенным. Нынче ночью на пожаре произошел несчастный случай – пострадал какой-то портной, проявивший, надо сказать, необычайную отвагу. Завтра я уговорю принца взять меня под руку и пойти со мной навестить этого портного. Я буду вооружен до зубов и установлю наблюдение, но, впрочем, принц еще не вызвал ненависти к себе. Я хочу приучить его прогуливаться пешком по улицам. Удружу этим Расси, моему несомненному преемнику. Ему-то ни в коем случае нельзя будет позволять принцу такие неосторожные поступки. Возвращаясь от портного, я поведу принца мимо памятника его покойному отцу. Он заметит на римской тоге, в которую дурак-скульптор нарядил статую, следы отброшенных камней. И право, у принца очень мало ума, если он сам без подсказки не придет к такому выводу. Вот как невыгодно вешать якобинцев. На это я отвечу ему. Надо их вешать десятками тысяч или не вешать ни одного. Варфоломеевская ночь уничтожила протестантов во Франции –